А хронологически ей 26 лет, на целых 10 лет больше, чем тебе. Орло, только что собиравшийся взять ее, замер. «Вы лжете?» — пробормотал он. «Спроси у нее?» — теперь захихикал и бедокур. «Миньонетка никогда не лжет своему возлюбленному». «Это правда», — призналась Ада досада. «Я родилась в параграфе 400-м». «Но при чем тут это? Смотри, Хвея по-прежнему светится». «Параграф 400-й!» — воскликнул Орло, и его член обмяк. «Так принято у миньонеток», — сказала досада. «Пока у нас нет мужчины, мы остаемся юными. Миньонетка-вдова даже отчасти впадает в детство. Волосы блекнут, формы уменьшаются. Мы — создание любви, Орло. Пока я не любила тебя, я была ребенком, и мое быстрое развитие — одно из доказательств моей любви наряду с Хвеей. Скоро я стану совсем прекрасной, и все это для тебя, мой любовник, мой возлюбленный, мой муж, все-все». Она бросила косой взгляд на бедокура. «Спроси у него». «Верно», — сказал бедокур, гибко приспосабливаясь к новому повороту спора. Орло понимал, что старик сдерживает свою ненависть, чтобы лишить досаду удовольствия. «Миньонетка любит своего возлюбленного до тех пор, пока не рожает сына. После чего отказывается от возлюбленного в пользу сына. Но не раньше, чем тот сам ее пожелает», — ответила досада. «Отец, пока он жив, обладает первенством». «Точно», — подтвердил бедокур. Глаза у досады округлились, а тело напряглось. Орло сообразил, что доктор каким-то хитрым способом получил преимущество. Все еще стискивая ее возбужденное тело, все еще на полпути к обретению, Орло понял, что стал пешкой в битве между хтоном и миньонетками. Захватчицы нуждались в его помощи, и потому заранее послали разведчицу, чтобы перетянуть его на свою сторону. Хтон узнал об этом с самого начала и старался от нее избавиться. Теперь борьба стала словесной, информационной, но, ко всему прочему, и грязной. Все же Хвея показывала, что досада действительно любит его, и он не возражал тому, что она миньонетка. Даже возраст не имел значения, ведь она расцвела для него. К тому же он мог назло бедокуру совершить любовный акт в его присутствии. В сущности, так было даже лучше, ибо ненависть бедокура и крушение его надежд сводило на нет любовь Орло, а досаде доставляли наслаждение. Его член вновь восстал. О да, он знал, почему она так славно ему помогает, и был этому рад. Она улавливала его подспудную ярость из-за того, что все происходит именно так, и получала дополнительное удовольствие. Какой набор несчастий в совокупности выстраивающих положительное сооружение! Досада раздвинула ноги и извивалась, чтобы помочь ему. «Я рада, что ты знаешь», — прошептала она. «Теперь у нас все получится. Люби меня». Орло со злостью внедрился в нее, стараясь сделать ей больно. Она назвала тебя своим любовником, своим возлюбленным, своим мужем, своим всем».